С братом ее Петром и его семьей знакомство произошло позже. Петро въехал во двор на самосвале. Долго рычал самосвал, сотрясая стекла окошек. Наконец встал на место, мотор заглох, и Петро вылез из кабины. К нему подошла жена Зоя, продавщица сельпо, членораздельная бабочка, быстрая и суетливая. — Клепки-то приехал, этот-то, заочник-то! — сразу сообщила она. — Да, нехотя полюбопытствовал Петро. Здоровый мужчина, угрюмоватый, весь в каких-то своих думах. Ну и что? Пнул баллон другой. Говорит, был бухгалтером. Ну, мол, ревизия то-се, а по роже, видать, бандит. Да, опять нехотя лениво сказал Петро. Ну и что? Да ничего, надо осторожней первое время. Ты иди глянь на этого бухгалтера, иди глянь. Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер. Да. Петро продолжал пинать баллоны. «Ну и что?» «Ты иди глянь на него, иди глянь! Вот, нашла себе, иди глянь на него! Нам же под одной крышей жить теперь!» «Ну и что?» «Ничего!» — завысила голос Зоя. «У нас дочь школьница, вот что!» — заладил свое. «Ну и что? Ну и что? Мы то и дело одни на ночь остаемся, вот что! Ну и что? Штоколка чертова, пень! Жену с дочерью зарежут, он шагу не прибавит!» Петро пошел в дом, вытирая на ходу руки ветошью. Насчет того, что он шагу не прибавит, это как-то на него похоже. На редкость спокойный мужик, медлительный, но весь налит свинцовой разящей силой. Сила эта чувствовалась в каждом движении Петра, в том, как он медленно ворочил головой и смотрел маленькими своими глазами, прямо и с каким-то стылым, немигающим бесстрашием. — Вот сейчас с Петром вместе пойдете, — говорила Люба, собирая Егора в баню. — Чего же тебе переодеть-то дать? Как же ты так? Едешь свататься, и даже лишней пары белья нету. Ну, кто же так заявляется? — На то она и тюрьма, — воскликнул старик, — а не курорт. С курорта и то, бывает, приезжают прозрачные. Илюха он Лопатин радикулит ездил лечить, корову целую ухнул, а приехал без копья. — Ну-ка вот, мужнины бывшие, нашла. Небось, годятся. Люба извлекла из сундучка длинную белую рубаху и кальсоны. То есть, не понял Егор. Моего мужика бывшего. Люба стояла с бельем в руках. А чего? Да я что? Обиделся Егор. Совсем, что ли, под заборник? Чужое белье напялю. У меня есть деньги. Надо сходить и купить в магазине. Где ты теперь купишь? Закрыто уж все. А чего тут такого? Оно стиранное. Бери, чего? Сказал и старик. Оно же чистое. Егор подумал и взял. «Опускаюсь все ниже и ниже», — проворчал он при этом. «Даже самому интересно. Я потом вам спою песню, в саду ли в огороде». «Иди, иди», — провожала его к выходу Люба. «Петро у нас не шибко ласковый, так что не удивляйся, он со всеми такой». Петро уже раздевался в предбаннике, когда туда сунулся Егор. «Бритых принимают?» — постарался он заговорить как можно веселее, даже рот растянул в улыбке. «Всяких принимают!» — все тем же ровным голосом, каким он говорил «ну и что?» — сказал Петро. «Будем знакомы, Георгий!» — Егор протянул руку и все улыбался и заглядывал в сумрачные глаза Петра. Все же хотелось ему освоиться среди этих людей, почему-то теперь хотелось. Люба, что ли? — Я говорю, я Георгий. Ну — Ну-ну, — сказал Петро, — давай еще целоваться. Георгий — значит Георгий, значит Жора. — Джордж! — Егор остался с протянутой рукой, перестал улыбаться. — А? — не понял Петро. — На! — с сердцем сказал Егор. «Курва, суюсь сегодня, как поберушка». Егор бросил белье на лавку. Осталось только хвостом повилять. «Что я тебе дорогу перешел, что ты мне руку не соизволил подать?» Егор и вправду заволновался и полез в карман за сигаретой. Закурил. Сел на лавочку. Руки у него чуть дрожали. «Чего ты?» — спросил Петро. расселся-то? — Иди мойся, — сказал Егор. — Я потом. Я же из заключения. Мы после вас, не беспокойтесь. — О, — сказал Петро, и, не снимая трусов, вошел в баню. Слышно было, как он загремел там тазами, ковшом. Егор прилег на широкую лавку, курил. — Ну надо же, — сказал он, — как бедный родственник, бля. Открылась дверь бани, из парного облака выглянул Петро. — Чего ты? — спросил он. — Чего? Чего лежишь-то? — Я подкидыш. — Во! — сказал Петро и усунулся опять в баню. Долго там наливал воду в тазы, двигал лавки, не выдержал и опять открыл дверь. — Ты пойдешь или нет? — спросил он. — У меня справка об освобождении, — чуть не заорал ему в лицо Егор. — Я завтра пойду и получу такой же паспорт, как у тебя, точно такой, за исключением маленькой пометки, которую никто не читает, понял? — Сейчас возьму и силком суну в тазик, — сказал Петро невыразительно. — И посажу на каменку, без паспорта. Петру самому понравилось, как он сострил. Еще добавил. — Со справкой. И хохотнул коротко. Вот это уже другой разговор. Егор сел на лавке и стал раздеваться. А то начинает, тут диплом ему покажи. А в это время мать Любина и Зоя, жена Петра, загнали в угол Любу и наперебой допрашивали ее. — На кой ты его в чайную-то повела? — визгливо спрашивала членораздельная Зоя, женщина вполне истеричная. — Ведь вся уж деревня знает, к Любке тюремщик приехал, мне на работе прямо сказали. — Любка, Любка! — на силу дозвалась мать. — Ты скажи так, если ты, скажи, просто так приехал, жир накопить, да потом опять зауситься по свету, то скажи, уезжай сегодня же. Не позорь меня перед людьми. Если скажи у тебя, как это может так быть, чтобы у него семьи-то не было? Как? Что он? Парень 17 годов. Ты думаешь своей головой-то? — Ты скажи так, если скажи у тебя, чего худой на уме, то собирай манатки. — Ему собраться, только подпоясаться. — встрял в разговор молчаливый до этого старик. — Чего вы навалились на девку? Чего сейчас с нее спрашивать? Тут уж как выйдет, какой человек окажется, как она за него может сейчас заручиться? — Не пугайте вы меня ради Христа, — только и сказала Люба. — Я сама боюсь. Что вы думаете, просто мне? — Вот, я тебе чего и говорю-то, — воскликнула Зоя. — Ты вот чего, девка, Любка, слышь? Опять затормошила Любу мать. — Ты скажи так, вот чего, добрый человек, иди сегодня ночуй где-нибудь. — Это где же? — обалдела Люба. — В сельсовете. — Тьфу! — разозлился старик. — Да вы что, совсем одурели? Гляди-ка, вызвали мужика, да отправили его в сельсовет ночевать. Вот тогда совсем уж нехристи какие-то. — Пусть его завтра милиционер обследует. — не сдавалась мать. — Чего его обследовать-то? Он весь налицо. — Не знаю, — заговорила Люба. — А вот кажется мне, что он хороший человек. Я как-то по глазам вижу. Еще на карточке заметила. Глаза какие-то грустные. Вот хоть убейте вы меня, мне его жалко. Может, я и... Тут из бани с диким ревом выскочил Петро и покатился с веником по сырой земле. — Сварил! — кричал Петро. — Живьем сварил! Следом выскочил Егор с ковшом в руке. К Петру уже бежали из дома. Старик бежал с топором. — Убили! Убили! — заполошно кричала Зоя, жена Петра. — Люди добрые! Убили! — Не ори! — страдальческим голосом попросил Петро, садясь и поглаживая ошпаренный бок. — Чего ты? Чего, Петька? — спросил запыхавшийся старик. Попросил этого полудурка плеснуть ковшик горячей воды, подать на каменку, а он взял меня да катил. — Я еще удивился, — растерянно говорил Егор. — Как же, думаю, он стерпит? Вода-то ведь горячая. Я еще пальцем попробовал прямо кипяток. Как же, думаю, он вытерпит? Ну, думаю, закаленный, наверное. Наверное, думаю, кожа, как у быка, толстая. Я же не знал, что надо на каменку. — Пальцем попробовал, — передразнил Петро. — Что, совсем уж? Ребенок, что ли, малый? Я же думал, тебе окупнуться надо. — Да я еще не парился! — заорал спокойный Петро. — Я еще не мылся даже! Чего мне поласкиваться-то? — Жиром каким-нибудь надо смазать, — сказал отец, исследовав ожог. — Ничего тут страшного нету, надо только жиру какого-нибудь. Ну-ка кто? — У меня сало баранье есть, — сказала Зоя и побежала в дом. — Ладно, расходитесь, — велел старик. а то уж вон людейшки сбегаются. — Да как же это ты, Егор? — спросила Люба. Егор поддернул трусы и опять стал оправдываться. — Понимаешь, как вышло? Он уже наподдавал, дышать нечем. И просит, дай ковшик горячий. Ну, думаю, хочет мужик температурный баланс навести. — Баланс! — опять передразнил его Петро. — Навел бы я тебе сейчас баланс ковшом по лбу. Вот же полудурок-то, весь бок ошпарил. А если бы там живой кипяток был? — Я же пальцем попробовал. — Пальцем! Чем тебя только делали такого? — Ну, дай мне по лбу, правда, — взмолился Егор. — Мне легче будет. Он протянул Петру ковш. — Дай, умоляю. — Петро, — заговорила Люба, — он же нечаянно. Ну что теперь? — Да идите вы в дом, ей-богу! — рассердился на всех Петро. — Вон и правда, люди собираться начали. У изгороди Байкаловых действительно остановилось человек 6-7 любопытных. — Что там у их? — спросил устоявших вновь подошедший мужик. — Петро ихний пьяный на каменку свалился, — пояснила какая-то старушка. — Ох, ё! — сказал мужик. — Да-ка живой ли? — Живой, вишь, сидит, чухается. — Вот заорал-то, наверное. — так заорал, у меня аж не к стекла задребезжали. — Заорешь. — Что же, задом, что ли, приспособился? — Как же задом, он же сидит. — Да, сидит же. Боком, наверное, угодил. А это кто же у их? Что за мужик-то? — Это ж надо так пить, — удивлялась старушка. Засиделись далеко за полночь. Старые люди, слегка захмелев, заговорили и заспорили о каких-то своих делах. Их старых набралось за столом изрядно, человек 12. Говорили, перебивая друг друга, а то и сразу по двое, по трое. — Ты кого говоришь-то? Кого говоришь-то? Она замуж-то вон куда выходила, в Краюшкино, ну? — Правильно, за этого, как его, за этого. — За Митьку Хромова она выходила. — Ну, за Митьку. — А Хромовых раскулачили. — Кого раскулачили? Громовых? Здоров живешь. — Да не Громовых, а Хромовых. — А то я слушаю Громовых. Мы с Михайлой-то Громовым шишковать в чернь ездили. — А когда, значит, самого-то Хромова раскулачили? — Правильно, он маслобойку держал. — Кто маслобойку держал? Хромов? — Это маслобойку-то воинова держали, ты че? А Хромов сам-то гурты вон перегонял из Монголии. Шерстобитку они держали верно, а маслобойку воинова держали. Их тоже раскулачили, а самого Хромова прямо от гурта взяли. Я еще помню, амбар их стали ломать, пимы искали. Они пимы катали, вся деревня, помню, сбежалась глядеть. Нашли 9 пар. Так а Митьку-то не тронули? А Митька-то успел, уже отделился. Вот как раз на Кланьке-то женился, его отец и отделил. Их не тронули. Но все равно, когда отца увезли, Митька сам уехал из Краюшкина. Тяжело ему показалось после этого жить там. — Погоди-ка, а кто же тогда у их в Карасук выходил? — Это Манька. Манька-то тоже еще живая. В городе у дочери живет. Да тоже плохо живет. Это как-то стрелы ее на базаре. Жалеет, что дом продала в деревне. Пока, говорит, ребятишки, внучатки-то маленькие были, говорит, нужна была, а ребятишки выросли, в тягость стала. — Оно так, — сказали в раз несколько старух. — Пока водишься, нужна. Как маленько ребятишки подросли, не нужна. — Еще какой зять попадет? Попадет обмылок какой-нибудь, он тебе... Какие они нынче зятья-то, известное дело! Несколько в сторонке от пожилых сидели Егор с Любой. Люба показывала семейный альбом с фотографиями, который сама она собрала и бережно хранила. — А это Михаил, — показывала Люба братьев, — а это Павел и Ваня вместе. Они сперва вместе воевали, потом Пашу ранило, но он поправился и опять пошел. И тогда уж его убило. А Ваню последним убило в Берлине. Нам командир письмо прислал. Мне Ваню больше всех жалко. Он такой веселый был, везде меня с собой таскал, я маленькая была. А помню его хорошо. Во сне вижу, смеется. Вишь, и здесь смеется. А вот Петро наш. О, строгий какой! А самому всего только... Сколько же? 18 ему было? Да, 18. Он в плен попадал, потом наши освободили их, его там избили сильно, а больше нигде даже не царапнуло. Егор поднял голову, посмотрел на Петра. Петро сидел один, курил. Выпитое на нем не отразилось никак. Он сидел, как всегда, задумчивый и спокойный. Зато я его сегодня ополоснул, как черт под руку подтолкнул. Люба склонилась ближе к Егору и спросила негромко и хитро. — А ты не нарочно его? Прям не верится что-то? — Да ты что? — искренне воскликнул Егор. — Я правда думал, он на себя просит. Как говорится, вызываю огонь на себя. — Да ты же из деревни говоришь. Как же ты так подумал? — Ну, везде свои обычаи. — А я уж грешным делом решила. Сказал ему чего-нибудь Петро не так. Тот прикинулся дурачком, да и плесканул. — Ну, что же я? Петро, почувствовав, что на него смотрят и говорят о нем, посмотрел в их сторону. Встретились взглядом с Егором. Петро по-доброму усмехнулся. — Что, Жоржик, сварил было? — Ты прости, Петро. — Да будет. Заведи-ка еще разок свою музыку. Хорошая музыка. Егор включил магнитофон и грянул тот самый марш, под который Егор входил в малину. Жизнерадостный марш, жизнеутверждающий. Он странно звучал здесь, в крестьянской избе, каким-то нездешним, ярким движением вломился в мирную беседу. Но движение есть движение. Постепенно разговор за столом стих, и все сидели и слушали марш движения. А ночью было тихо-тихо, светила в окно луна. Егору постелили в одной комнате со стариками за цветастой занавеской, которую насквозь всю прошивал лунный свет. Люба спала в горнице, дверь в горницу была открыта. Там тоже было тихо. Егору не спалось, эта тишина бесила. Он приподнял голову, прислушался. Тихо. Только старик похрапывает, да тикают ходики. Егор ужом выскользнул из-под одеяла и ослепительно белый в кальсонах и длинной рубахе неслышно прокрался в горницу. Ничто не стукнуло, не скрипнуло, только хрустнула какая-то косточка в ноге Егора, в лапе где-то. Он дошел уже до двери горницы и ступил уже шаг другой по горнице, когда в тишине прозвучал отчетливый, никакой не сонный голос Любы. — Ну-ка, марш на место! — Егор остановился, малость помолчал. — А в чем дело-то? — спросил он обиженно шепотом. — Ни в чем. Иди спать. — Мне не спится. — Ну, так лежи. Думай о будущем. — Но я хотел поговорить, — стал злиться Егор. — Хотел задать пару вопросов. — Завтра поговорим. Какие вопросы ночью? — Один вопрос, — вконец обозлился Егор. — Больше не задам. — Любка, возьми чего-нибудь. Возьми сковородник. — Раздался вдруг голос старухи сзади, тоже никакой не заспанный. — У меня пестик под подушкой, — сказала Люба. Егор пошел на место. — Пошел, на цыпочках, котяра, — сказала еще старуха. — Думает, его не слышат. Я все слышу и вижу. — Фраер, — злился шепотом Егор за цветастой занавеской. — Отдохнуть душой, телом, фраер со справкой. Он полежал тихо, перевернулся на другой бок. Луна еще, сука, как сдурела. Он опять перевернулся. Круговую оборону заняли, понял. Кого охранять, спрашивается. — Не ворчи там. — миролюбиво уже сказала старуха. Разворчался. И вдруг Егор громко, отчетливо, остервенело процитировал. Ее нижняя юбка была в широкую красную синюю полоску и казалась сделанной из театрального занавеса. Я бы много дал, чтобы занять первое место, но спектакль не состоялся. Пауза. И потом в тишину из-за занавески полетело еще последнее ученое. Лихтенберг. Афоризмы. Старик перестал храпеть и спросил встревоженно. — Кто? Чего вы? — Да вон, ругается лежит, — сказала старуха недовольно. — Первое место не занял, вишь. — Это не я ругаюсь, — пояснил Егор, — а Лихтенберг. — Я вот поругаюсь, — проворчал старик. — Чего ты там? — Это не я, — раздраженно воскликнул Егор. — Так сказал Лихтенберг. И он вовсе не ругается, он острит. — Тоже, наверное, бульгахтер? — спросил старик не без издевки. — Француз, — откликнулся Егор. — А? Француз? — Спите, — сердито сказала старуха. — Разговорились. Стало тихо, только тикали ходики, и пялилась в окошке луна. Наутро, когда отзавтракали, и Люба с Егором остались одни за столом, Егор сказал... — Так, любовь, еду в город заниматься экипировкой. Оденусь. Люба спокойно, чуть усмешливо, но с едва уловимой грустью смотрела на него. Молчала, как будто понимала нечто большее, чем то, что ей сказал Егор. — Ехай, — сказала она тихо. — А чего ты так смотришь? Егор и сам засмотрелся на нее, на утреннюю, хорошую. И почувствовал тревогу от возможной разлуки с ней, и ему тоже стало грустно. Но он грустить не умел, он нервничал. — Как? Не веришь мне? Люба долго опять молчала. — Делай, как тебе душа велит, Егор. Что ты спрашиваешь? Верю, не верю? Верю я или не верю, тебя же это не остановит. Егор нагнул свою стриженную голову. — Я бы хотел не врать, Люба. — заговорил он решительно. — Мне всю жизнь противно врать. Я вру, конечно, но от этого только тяжелее жить. Я вру и презираю себя. И охота уж добить свою жизнь совсем вдребезги, только бы веселей и желательно с водкой. Поэтому сейчас я не буду врать, я не знаю. Может, вернусь, может, нет. — Спасибо за правду, Егор. Ты хорошая. Вырвалась у Егора. И он засуетился, хуже того, занервничал. Повело, сколько ж я раз говорил это слово. Я же его замусолил, ничего же слова не стоят. Что за люди? Дай я сделаю так. Егор положил свою руку на руку Любы. Останусь один и спрошу свою душу. Мне надо, Люба. Делай как нужно, я тебе ничего не говорю. Уйдешь, мне будет жалко. Жалко, жалко. Я, наверное, заплачу. У Любы и теперь на глазах выступили слезы. Но худого слова не скажу. Егору вовсе стало невмоготу. Он не переносил слез. Так, все, любовь, больше не могу. Тяжело. Прошу пардона.